Пошкандыбал я по скудно освещенному коридору в сторону более интенсивного освещения и не прогадал. Более яркий зеленоватый свет исходил от лестничной площадки, с удивительным и нетипичным для данного архитектурного элемента дополнением, лестницей, ведущей аккурат за барную стойку, а за ней, собственно, обнаружился протирающий рабочий инвентарь Олег. Заметив меня, он отсалютовал над райным, но пустым стаканом и добродушно усмехнулся. «Утро доброе, Таха», — выдал он. «Утро добрым не бывает», — осторожно спускаясь по лестнице, — проговорил я, а добравшись до высокого барного стула, взгромоздился на него и договорил: «Налей чего-нибудь для поправки здоровья, а, могу и налить, только много не пей, козленочком станешь», — фыркнул я и поморщился от резкого движения. В голове словно камни перекатились, или свинцовые шары. Да, а ведь казалось, что после душа мне полегчало. Вздохнув, я вновь обратил внимание на наблюдающего за моими страданиями Бисмарка. «Знаю, знаю, неправильный опохмел ведет к длительному запою, но ведь не для продолжения гудежа, а лишь здоровья для. Налей, Олег, хорошие у вас, в прошлом, поговорки были, меткие», — покивал тот, нацедив мне стакан пойла, к которому тут же присоединил стакан чего-то холодного и явно безалкогольного. «Потребил я все это, стало полегче, ну и решил выяснить, а что там после того, как я ни хрена не помню, было. Да вот собеседник мой успел высказаться первым. Ковер девицам показал», — с усмешкой уточнил Олег. «Какой ковер?» «Не понял я. Тебе виднее, какой», — хмыкнул Безник, демонстративно смотря мне на ворот. «Сам их звал коврами любоваться и руханскими или как-то так. Нет у меня там никаких ковров», — отмазался я от незаслуженной славы, даже ворот приоткрыл, демонстрируя чистые от любых наколок ключицы. «А-а, и там тоже нет», — возмутился я, — «и раздеваться не буду. И хорошо, проживу как-нибудь без этого зрелища», — заржал Олег. «А откуда они такие, кстати?» — уточнил я. «Так ко мне они пришли, чистокровных безников на писаке, считай. Нет, вот девицам и стало интересно, но не успели», — с иронией уставился он на меня. «Ты в них уцепился и повел коврами любоваться. И показывать, где у тебя этих ковров нет, не надо. Не покажу. Сложно показать то, чего нет, это фигуральное выражение», — сообщил я, посмотрел на хрюкающего от смеха безника и дополнил: «Что ты и сам прекрасно понимаешь», — на что последовал кивок, хотя хрюканье не прекратилось. «Ну и чем слушать это глупое хихиканье?» — слез я со стула, да поплелся в обход пустующего обеденного зала. Полюбовался дыркой в стенке, куда вчера метал Хербот. Натуральная дыра, хотя металл довольно тонкий, какая-то не слишком высококлассная нержавейка, судя по всему. «Могуч, могуч», — с преувеличенным восхищением хихикал за стойкой Олег, наблюдая за моими блужданиями по пустому кабаку. «Я такой», — не стал спорить с очевидным фактом я. «Сколько я тебе должен, Олег?» «Дай подумать», — начал с алчной мордой загибать пальцы на своей лапище бармен. «Нисколько», — вынес он ужасающий вердикт. «Уверен?» — уточнил я, не став копошиться без толку. «Уверен, Таха. Ты вчера реально отжег, у меня теперь посетителей будет куча. Может, кто и задержится. Ну а стена, херня поправить. Когда я с этими придурками сам разбираюсь, моет не гораздо больше. Так что я сэкономил, а ты рассчитался с чаевыми», — гоготнул Безник. «Слушай, тогда ты можешь мне поднос с выпивкой и просто водой. Это для подруг, угу. Не выгонишь?» «Да завтра, не выгоню точно. И как они?» — соображая поднос, уточнил Олег. «Не помню», — гордо и честно заявил я, топая по лестнице с подносом в руках, сопровождаемый раскатами гнусного гогота. Поднялся, завалился в комнату, где все так же отсыпались девицы. Правда, в мое отсутствие, они, очевидно в поисках тепла, придвинулись друг к другу, и теперь лежали, фактически обнявшись. Полюбовался я этим делом, а было на что любоваться, прямо скажем. Ну и покашлял, похмыкал. Темненькая проснулась почти сразу, блеснула легкой люминесценцией глаз, дернула рукой, напряжена, чуть ли не боеготова. Но увидев мирного меня с подносом, подругу, которую тут же потормошила и успокоилась, после чего уставилась на меня с немым вопросом в глазах, впрочем, так же, как и разбуженная ею блондинка. «Это пиво, сок со льдом и таблетки от похмелья», — доброжелательно указал я подбородком на поднос. «А ты новый бармен, Ольга?» «От Ахони, кажется», — протянула блондинка. «И у нас вроде бы вчера что-то было», — задумчиво протянула брюнетка. «Не помню». «И я», — переглянулись девицы, требовательно уставившись на меня. «Первые, дамы, я, не бармен, а матрос воздушного корабля, пришвартовавшегося вчера в порту этого славного города. Второе, не Атахони, а просто Тони. И третье, у нас вчера, я тоже не помню, засмеялся я, проснулся, лежа меж двух красавиц. По ощущениям и степени обнаженности, предполагаю, что-то было. Правда, это не точно, но похмелиться я вам, как приличный человек, принес. Девицы попереглядывались друг с другом, со мной, засмеялись, как и я, и подношение приняли и даже представились. Сара, полугриджа, и Хелен, которая полубезниха. Я присел на край кровати, а девицы, ничуть не стесняясь наготы, потребляли принесенное, с задумчивыми лицами. «А ты точно просто матрос, Тони?» — поинтересовалась, прищурившись, Сара. «А то я что-то такое помню, как ты огнем дышал, как Аристаиров, и я что-то такое помню», — задумчиво протянула блондинка. «Точно, было, и смотрит на меня, да требовательно так. Ну, я головой помотал, руками поразводил и самозванством заниматься не стал, а девицы явно ожили, это я и по себе почувствовал». Похмелятор в виде холодного пойла прекрасно действовал. «Ну ладно», — протянула неверящим голосом блондинка. «Но что было вчера, не помню». «Не дело», — покивала темненькая. Переглянулись с заговорщическим и хитрым видом. После чего блондинка, смерив меня оценивающим взглядом, протянула. «После вчерашнего, справиться», — ведьмински усмехнулась темненькая, приподнимая ладонь с разведенными пальцами, между которыми проскользнула небольшая бирюзовая молния, а глаза ее на миг засияли, как у обычных гриджа. Впрочем, я не очень устрашился, да и намеки, так я не только джентльменски принес похмелиться, но и искренне рассчитывал на продолжение банкета. А то фигня какая, две такие девицы, а я ничего не помню, непорядок. В общем, марафона у нас не вышло, но пару часов мы создавали воспоминания. Мне понравилось, да и честь выпускника театрального я не посрамил. Потом девицы, чмокнув меня и грозя как-нибудь навестить, упорхнули, а я стал с Олегом прощаться. До корабля, а там посмотрим, может и вернусь еще сегодня, посмотрим, но в любом случае, буду на писаке, навещу, Олег, прощался я, только рад, древний Антон, пожал он мне руку. Ну и направился я к обсерватору, отдохнул классно, пар спустил и не только, мда, в общем, есть что вспомнить, но пора бы честь знать, хотя, похоже, место, куда я вернусь, когда заработаю на обсерватории, я нашел. Может, будет и лучше, и больше, и выше, и круче, и прочее, конечно. Но из всего увиденного до сих пор, вольный остров со странным названием Писак пока кажется мне самым уютным местом, где я действительно был бы не против жить. А пока, работать, Тони, сам себе напомнил я, бодро топая по металлическим улицам вольного острова, добрался до знакомых поворотов, поднялся к причальной палубе и немного удивился, до ступора, хоть и недолгого, не понял, аж вслух высказал я все, что думаю, а где, и, оглядывая причал и вглядываясь в часы, убедился, с момента, когда Фачилли изрыгнул свое трое суток, еще и двух не прошло, а обсерватора на причальной палубе не наблюдалось. Глава 25. Возвращаясь к истокам, главное, не заплутать, ситуивинка странная. После успешного подавления первого порыва сорваться в круговой бег с заламыванием рук и оглашением округи воплями, да на кого ж вы меня покинули, я чуть успокоился и призадумался о странности произошедшего. Во-первых, не факт, что меня именно покинули. Часы на моей лапе, выданные как штатному матросу обсерватора, имеют встроенный тревожный будильник, который захочешь, не заглушишь. Довольно зловредное устройство, как мне объяснил наш мастер Ламастер Проспера, запускается эта хреновина только с главного пульта обсерватора, после чего приборина на руке начинает нудно и очень противно звенеть, пока не будет заткнуто все с того же главного пульта. Выключить ее самостоятельно невозможно в принципе, ну, если только не расколотить часы к чертям собачьим, но за это можно и на штраф нарваться. Как нетрудно понять, используется сей инструмент для предупреждения разбредшегося по злачным местам экипажа о скором отбытии, являясь таким образом, своеобразным приказом загулявшей матросне оставить все свои развлечения и нестись, сломя голову, на борт. И вот тут есть нюанс, в каком бы состоянии я ни был, не услышать или забить на трезвон часов я не мог, физически не мог. Эта хреновина устроена так, что даже мертвецки пьяного протрезвляет в секунду не без последствий для вестибулярного аппарата и ЖКТ, конечно, но действует с гарантией в 100%. А этого не было, В смысле трезвона и прочего сопутствующего урона, так сказать. Значит, вполне возможно, что обсерватор просто сменил место стоянки на Писаке, всего-навсего. И надо не кругами бегать, даже мысленно, а выяснить у какого-нибудь местного диспетчера или приравненного к нему типа, куда, собственно, перекочевало мое рабочее место и место временного обитания. Это вариант наиболее вероятный, ну и вызывающий возмущение своим хамством, которое ни на кого не вывалишь. За претензии в стиле «какого хрена меня не предупредили» можно получить по шеям. Возможно, даже больно. У Спаты не заржавеет. Это не его высокомордие, который на такое вот выступление может и кривомордием обойтись. Далее следует вариант менее вероятный, но также вполне возможный. Меня на самом деле бросили, специально не заморочившись с отправлением сигнала на часы. И это вот что самое смешное, возможно, это неплохо. Ну, с учетом Писака, который, несмотря на свою дико-западную вольницу в смеси с гангстерско-профсоюзной чикагщиной, мне понравился. Да и без учета. Если подумать, на обсерватории я был не пришеев, а чили доброжелательную морду. Реально, хрен пойми кто. Ни места на вахте, ни четко очерченных задач, ни черта. Сантитар для охраны дельфина с тяжелым шарометом в руках и обязанностью подтаскивания пострадавших к медблоку, с чем и роботы прекрасно справятся. Крутильщик гаек и чистильщик рыбы, в общем, фигня, нахрен ненужная, будем честны. То есть понятно, конечно, что я, молодец и всем помогал по мере сил и умений, но с меня этого никто и не требовал, между прочим. Так что, обсерватор вообще и его экипаж в частности, моего отсутствия не особо-то и заметит. При этом, служба там, конечно, денежная, но подневольная, вынуждающая на регулярной основе любоваться его высокомордием, да еще и естественные порывы, вызываемые лицезрением его капитанства, смирять. Этак и до психоза дослужиться можно, на минуточку. Не говоря о том, что обсерватор у нас, немного военный корабль, и немного, то бишь, на регулярной основе, участвует, как это ни удивительно, в боях, и грабануться на нем, вообще-то, можно в любой момент, причем не по своей вине, и черта с два что с этим сделаешь. А сейчас у меня имеется личная свобода, полное отсутствие необходимости участвовать в мордобоях за интересы посторонних для меня личностей и государств, ну и около 1000 золотых приятного и весьма воодушевляющего довеска. То есть, то, что в первое время после попойки казалось недостатком, на самом деле оказалось вполне себе достоинством, и немалым. На обсерватории же остался лишь пяток бутылок лимончелло, да равное им количество золотых, причем мелочью. А 1000 – это, конечно, не богатство, но вполне пристойные деньги, и на Писаке, с ощутимо большей покупательной способностью, чем в том же Эриксе. Заново оценив произошедшее, я немного притушил свое полыхание, а то таким макаром начну радоваться, что отделался от обсерватора, а он где-нибудь за башней стоит, с расхаживающим по мостику, злобно потирающим ручонки Фачилле, корчащим очередную высокомордию. В общем, и на обсерваторе плюсы есть, будем честны. Но если я его не увижу, плюсы тоже имеются, ничуть не менее весомые. Так что, для начала, надо понять, на Писаке ли он вообще, и уже исходя из этого знания, можно будет без всяких помех порадоваться в любом случае. С этими мыслями, без суеты оглядевшись по сторонам, я отловил какого-то, проходившего мимо Гриджа, судя по наряду, явно числившегося в обслуге причала. Расспросив позитивного серого, я получил вполне внятное объяснение, как добраться до местной диспетчерской, и уже через четверть часа, оскудев при этом на серебруху, ценник за справку у этих жаден диспетчеров, с некоторым недоумением переваривал информацию, а именно, обсерватор отчалил через 6 часов после того, как его покинула команда. Один я потеряшка или нет, диспетчера, само собой, не знают. Но в то время я был трезв, как стекло, так что, даже если предположить, что мой древний организм по пьяни может не реагировать на трезвон будильника, не обратить внимания на его противный визг, будучи абсолютно трезвым, я никак не мог, а сигнала не было. Значит, корабль, где я значусь матросом, чуть ли не сутки назад свалил по-английски, то бишь, никого не предупреждая и ни с кем не прощаясь, то есть, уходил он срочно. А вот почему и зачем, черт его знает, засада. Ну и хрен с вами, золотые рыбки, взмахом руки прервал я метание мыслей. Ничего я, выходит, Фачилле не должен, а вот он мне. В этот момент я натурально заржал в голос, на миг представив себе его высокомордие, ведущего в этаком танго алчности казначея обсерватора, миссис Джустину сушеную в облунапы. В моем воображении эта парочка выделывала па, пока их, время от времени осыпало богатством в виде жалования матроса за 4 дня. Как раз столько, сколько мне задолжали, хех, и надо думать, точнее, даже не думать, а разбираться по делу. Я, не идиот, у меня буквально недавно на Эриксе случилась крайне неприятная ситуация с судами, тантон-макутами и тюрьмами. Писак, конечно, не Эрикс, но и строить планы, основываясь лишь на рассказах своих бывших товарищей по экипажу обсерватора, было бы, как минимум, недальновидно. Орать тащимому в какую-нибудь местную тюрягу, если не сразу на казнь, что о мне говорили, все совсем не так, наверное, весело. Уж для тех, кто будет тащить и наблюдать это представление, так точно. А вот мне, предвижу, сие будет очень грустно, так что прежде, чем что-то делать и обосновываться на писаке, нужно как-то разобраться в здешних реалиях. И вот что-то мне кажется, что терминалов с доступом к законодательной базе и информации о здешнем житье-бытие я на острове не найду. По крайней мере, в свободном доступе. Но ведь это не повод, чтобы опускать руки, верно? И я вернулся в диспетчерскую, где начал теребить чиновников, размахивая серебрушкой. Сначала удивились они, а потом я. Дело в том, что на писаке не было юристов, вообще. Равно как не наблюдалось адвокатов, нотариусов и прочей мутатини. Не было их здесь, как класса. Зато имелись очень простые и предельно понятные законы, сдобренные непротиворечащими им постановлениями местного самоуправления, то есть решениями этих самых общин районов. В общем, все законодательство Вольного острова помещалось на 5 листах формата А4. Да, мелким шрифтом, но все же, и тайной оно ни для кого не являлось, как не были таковой и изменения и дополнения к нему, время от времени вводимые так называемым Советом острова. В общем, пойманный и растеребленный мною портовый чиновник просто всучил мне эти листки, с демонстративным фырком отказавшись от какого-либо вознаграждения. Я же, движимый паранойей, даже подскочил к тройке профосов на ближайшем ярусе. Так, мол, и так, господа, ваши ли это законы и не обманули ли хитрые бюрократы залетного гостя вашего гостеприимного острова, меня, то бишь, пугающие своими габаритами, броней и типично вейдеровским сопением профосы, удивленные прицепившимся к ним незнакомцем, остановились, огляделись по сторонам, и степенно окружив досаждающего им своими вопросами меня, замерли, расположив руки в опасной близи от оружия. Хм, похоже, паранойя – штука заразная. Тем временем, оценив обстановку и убедившись в отсутствии поблизости признаков засады или иной гадости, центральный из окружившей меня троицы профосов протянул лапищу и, изъяв у меня из рук уже чуть помятые листки, вгляделся в написанный текст, ознакомившись с которым, сунул бумаги обратно мне в руку. Это «Законы Вольного острова Писак», с последними изменениями, принятыми советом на ежегодном сходе. «Ни ошибок, ни отклонений тут нет», — прогудел профос. «Точно, надеюсь», — не очень пискляво уточнил я, потому что очень уж отчетливо в их компании ощущал, что чувствовали простые люди в компании космодесантников Вахи. «Ну, реально же, гиганты, точно. Приятного отдыха на Писаке», — коротко ответил профос и, подав знак своим коллегам, утопал в закат будущий. «Хм, точно, космодесантники, такие же пафосные. Кстати, если верить прочитанным мною законам острова, эти самые профосы в ряде случаев исполняют здесь не только полицейские функции, они же порой выступают и судьями, и палачами. Так что консультация от профоса вполне может быть приравнена к какой-нибудь юридической. Им, как бы, по службе законы положено знать, а то пристукнут кого-нибудь не по закону, неловко может получиться, да. Успокоенный заверением представителя власти, я вздохнул. Услышанное и прочитанное позволяло понять, что никаких препятствий моим планам со стороны администрации законов Писака не наблюдается. А планы были очевидные. Кабак. Судя по реакции посетителей, у Бисмарка мои навыки массовика-затейника будут здесь весьма востребованы, а стало быть, способны принести вполне ощутимый доход. Единственное, с чем стоило определиться, так это с вариантами действия. Можно попробовать начать дело с нуля самому, но здесь, не факт, что хватит моей 1000, а можно предложить инвестицию и партнерство Олегу. И тот вариант были со своими плюсами и минусами. Последний был интереснее, поскольку обещал отсутствие каких-либо проблем на старте, и сулил более или менее надежного партнера, ну, насколько можно судить об этом по одной, но совершенно феерической пьянке. Понятное дело, что безоговорочно верить на слово Олегу во всем я не собирался, но в общем, мне он показался неплохим и довольно честным человеком. Тут его социальная инертность, кстати, говорит в его же пользу. Не желающий извиваться для решения множества мелких проблем, этот здоровяк крайне вряд ли начнет извиваться, чтобы кинуть. Крайне маловероятное действие, хотя и допустимое все же. Но это уже мои собственные тараканы, всегда нашептывающие всякие пессимизмы, вроде «может быть хуже, доверяй, но проверяй» и прочее в том же духе. Опытные твари, как бы то ни было, но решать подобные вопросы с кондачка я не стану. А вот в гости к Бисмарку завалюсь обязательно, повглядываюсь пристально в потенциального партнера, без синдрома попутчика и декалитров выпивки. Оно полезно будет. Глядишь, и уточню некоторые выводы по поводу этого здоровяка, а там-там и решение можно будет принять, окончательное. В общем, так и сделал. Олег меня поприветствовал без особого удивления. Я, как-никак, грозился навестить его заведение до отлета, если дела позволит. Протянул руку за водкой. Я, пас, ты, вроде, Антон, ехидно уставился на меня Безник. Вообще, да, Олег, признал я вопиющий факт, но 40-градусную точно не буду. Плесни пивка, а, если что, угощаю, не так понял Олег. Да не в том дело, хотя от бесплатного я отказываюсь только в одном случае. Это в каком? Заинтересовался Олег. Это когда колотушки раздают. Всегда бесплатно, на всех хватает, но мне, не надо, честно сообщил я, под хохоток Безника. В общем, практически не пил, так, пообщались, а я к Олегу присматривался уже не как к интересному типу и хорошему собеседнику, а как к потенциальному партнеру. И, судя по моему знанию людей, работать с ним стоит. Надежный парень, а учитывая, что он раза в два побольше обычного человека, значит, в два раза надежнее. Так что к моменту, когда кабак стал заполниться разгулявшимся к вечеру людом, решение сделать предложение, от которого чертовски сложно отказаться, у меня созрело окончательно. Вопрос был в форме и времени, о таких вещах перед толпой клиентуры не говорят, надо приватно и на свежую голову. Хотя клиентура мне, в плане возможных будущих переговоров, активно помогала. В смысле, на мою персону народ зыркал массово с ожиданием продолжения вчерашнего отжига. И Олег краем глаза косился, на что я негромко поинтересовался, указывая рукой за стойку. «Ты не против?» «Только за», — сделал Безник приглашающий жест. Улыбнувшись, я кивнул будущему напарнику и, перескочив через стойку, не теряя времени, принялся колдовать и поражать. Для начала, ливанув на стойку спиртовую дорожку, подпалил ее, да и толкнул стакан с заказом очередному гостю, прямо сквозь пламя, под улюлюканье окружающих. По уму стартовал, в общем, а там и народ стал столики покидать, придвигаясь поближе к стойке и представлению. Их ожидания я не подвел. Поподкидывал, пожонглировал бутылками, ну и стал вопить о конкурсах. Вообще, как по мне, фигня полнейшая, но это профессиональная деформация, скорее. А народ, после отсыпа со вчерашнего празднования, да еще и под легкой мухой, дурака повалять только за. Те, кто поумнее, понимают, что так пар спускают и оттопыриваются, а без дурацких и смешных конкурсов вполне могли бы и драку устроить. Ну а кто поглупее, оттопыривается просто, без понимания, но тоже не против. Вообще для таких вещей лучше иметь подсадку, сочную девицу или смазливого парня, в зависимости от конкурса. Они и интерес поддерживают, и народ зажигают, ну и от неожиданностей страхуют. Но это, в идеале, при должной сноровке, можно и без них обойтись. А я, все-таки, пусть не конкретный кабацкий тамада, но все же, профессионал. Да и народ у Бисмарка собирается явно непритязательный, так что, даже если за давностью лет я и потерял немного в навыках, мелкие косяки местные и не заметят, а что заметит, так то не баг, а фича, отмажусь. В общем, жог. Несколько конкурсов получились, действительно, на загляденье. Гонки девиц на руках, поддерживаемых за ноги парнями, например, и тяни толкой, и узнай на ощупь. Особой экзотики я не предлагал, но народу явно зашло. И, помимо хорошего настроения, заказывали от души, явно побольше, чем собирались. А это хлеб заведения, вообще-то. Так что на призыв в виде бутылки не самого дорогого пойла, Олег просто кивнул незаметно. Выручка такие траты многократно покрыла, это понятно. И уже на рассвете, когда кабак опустел, и мы закончили гонять по залу стареньких и корявых, словно собранных из мусора, уборщиков-автоматонов, тем не менее, довольно шустро справившихся с задачей очистки помещения от всякого мусора. Я крутанулся на барном стуле и с наслаждением потянулся. Эх, хорошо размялся. Молодость вспомнил. Ладно, Олег, бывай. Будет возможность, загляну. И ты бывай, Таха. Даже жаль, что улетаешь. Я бы такого бармена нанял, совершенно искренне сообщил Безник коварному и довольному мне. Вряд ли я к тебе наймусь, Олег. А вот если как партнер, подмигнул я. Может, и так согласился бы, пожал он плечами. Но ты же улетишь. А могу и не улетать. Задумчиво протянул я. Олег опешил, а я решительно хлопнул в ладоши и, кивнув сам себе, кивнул. А эта идея. Перескочив стойку, я остановился перед гигантом и, не давая ему опомниться, тут же перешел к переговорам. Говорить про то, что меня оставили, просто не стоило. Это из любого положения ставило меня перед Олегом в положение просителя. Можно было, конечно, в переговорах выкружить и сообщить, что я и свой кабак могу сбацать, со стриптизершами и бильярдом, благо такие планы в случае провала переговоров у меня и были, но это так, долго, да и все равно переговорную позицию пошатывает, если не сознательно, то подсознательно для договаривающегося. Поговорили, в общем, я перед Олегом построил натуральные новые васюки, отличающиеся от классических тем, что действительно собирался их воплотить в реалиях его заведения, а именно, расширение кабака, возможно, танцовщицы, танцпол, расширение ассортимента, хотя с этим, по старой памяти, был аккуратен, и прочее подобное. Фишек-то я знаю немало, а народ в современности не слишком избалован. И, кстати, хотя Олег слушал внимательно, да и кивал часто вполне одобрительно, но несколько моих идей он если не зарубил, то уж точно притушил полыхание. Тот же танцпол, например, будет намного меньше востребован у клиентов, нежели я предполагал. По совершенно естественным причинам, а в случае с заведением Бисмарка, еще и усугубленным местоположением бара. Дело в том, что народ на писаке работал, не пасьянсы раскладывал, да даже не за компом сидел, тут можно и вправду работать, хотя черт знает, как в этих офисах, а работал, в основном, руками, ногами и прочими частями организмов. И, в отличие от пришедших растрясти офисные жиры клерков, этот народ приходил в кабак под уставшим. Это, конечно, частично решается выпивкой, да и многие именно отдохнут на танцполе. Но что точно, популярность места для дрыгания ногами и дергания руками будет ощутимо меньше, чем в кабаке, где я правил стойкой в прошлом. Там-то вокруг, в основном, туристы шарились, а это совсем другой коленкор. Ну и куча подобных моментов всплывала в ходе разговора, вполне деловых, актуальных и интересных. Проговорили где-то полтора часа, после чего Олег оглушительно зевнул. Интересно все это, Таха, но пока я тебе не скажу. Поспать надо, подумать, тогда и решу. Переночуешь, не откажусь. И думай, само собой, кивнул я тоже поразмыслю. Все ж, с бухты-барахты такие вопросы никак решать нельзя. Но уже было понятно, что Бисмарк согласится, как в воду смотрел. Спустя 6 часов, а Олег спал, как выяснилось, 6 часов ровно, какая-то особенность безников или просто результат муштры, так оно и оказалось. Мол, подумал, взвесил и решил, он за, но, а вот сно понятно, в принципе и у меня такое же но было, в смысле знаем мы друг друга хрен, да нисколько, идеи мои хороши, а вот как в динамике себя покажут, черт его знает. В общем, на месяц положил мне Олег вполне пристойную зарплату бармена, плюс долю в прибыли. Половину от навара сверхобычного, то есть того, что давало его заведение до моего появления. И, если за это время мы с ним друг другу глаз не выклюем, и если бизнес-план New Bismarck сработает, тогда переведем наши отношения в нормальное деловое партнерство, то есть 50-50, что, в общем-то, выходило вполне разумно и в меру осторожно. Кидок от Олега, конечно, остается возможен, но этот месяц я собирался все сам тянуть, так что если он меня кинет, скорее сам потеряет. Тех же клиентов, которых я, без всяких сомнений, в свой, возможно, будущий кабак перетяну. Так что около полудня ударили по рукам, и, как по заказу, в дверь постучали. Поставщики, предположил я, они самые. Давай разбираться, предвкушающе потер я лапы. Глава 26. Возвращение блудного попугая. Поставщик удивил и даже насмешил. немного. Начать, наверное, стоит с того, что им оказался натуральный чистокровный Гриджа, с пыхтением притащивший в наше с Олегом заведение несуразно огромный баул, под завязку набитый плодами ферм Писака, и растительными, и мясными. У Бисмарка не имелось полноценной кухни, но закуска в кабаке – вещь необходимая, а потому, как бы сам Безник не противился, кое-какой готовкой ему заниматься все же приходилось. И вот здесь товар Гриджа был в тему, тем более, что он приволок не только овощи для засолки и фритюра, но и копчености, а это при здешней культуре потребления алкоголя – первейшая закусь. В общем, правильная закупка. Правда, при разборе полетов, а точнее, ценника и прочих моментов, выходила веселая история. Этот поставщик Сэм драл с Бисмарка больше, чем стоили продукты в обычных лавках, в розницу. Да я, даже не рыская специально в поисках, а просто во время ленивых прогулок по Писаку, видел лавки, торговавшие теми же продуктами вдвое дешевле, чем требовал с Олега ушлый Гриджа. И да, мне было интересно, очень уж они мое внимание привлекали, видок, как у мутировавшей радужной питахаи, да еще сантиметров в 30 диаметром. И вот этот огурец, без шуток, так было и на ценнике в магазине, и в прайсе этого серого деляги, он втюхивал в два раза дороже, чем я видел в лавках. Кошмар. Нам не надо, вникнув в ситуацию, вынес я вердикт, лениво потыкав пальцем в упругий бок огурца. Как это вам не надо, когда надо? Выпучил светящиеся глаза хитро вывернутый Сэм, с неподдельным таким возмущением выпучил. Вообще, начал было басить Олег, нахмурив белобрысые брови. Олег, я не поленюсь сходить по продуктовым лавкам на соседний ярус, игнорируя подпрыгивающего Гриджа, пояснил я Бисмарку и кивнул в сторону полуразобранного баула. Не поленюсь и куплю все это за треть озвученной Сэмом цены. Вообще, вот здесь социальная инертность будущего партнера проявилась очень фактурно. Сверхнаглядно, я бы даже сказал. Похоже, как воспитанник социума Безников, он просто не осознавал концепции рынка, а словосочетание «выбор поставщиков», кажется, было для него какой-то инопланетной ересью. Ну, то есть умом-то он вроде бы понимает, что к чему, не идиот, чай, но применительно к своему делу и жизни не очень-то стремится применять. Своего рода, психоблокада, вроде его же реакции на предложение присоединиться к местной общине, давлеет, ой, давлеет над бедолагой суровое подводное прошлое, не отпускает его глубина, ага, а доставка, возмущался Сэм, почуяв, как ускользает из его серых лапок привычная и столь приятно немалая прибыль. Несколько железных, оскалился я в ответ на засиявшие в полумраке зала глазки Гриджа. Ольг брал. Прибег он к непробиваемому аргументу. Ну, с его точки зрения, непробиваемому, да, и хочет брать. Не хочет, контраргументировал я, нарочито медленно покачав головой. Ну тогда я, подхватив здоровенный контейнер со жратвой, Гриджа демонстративно потелепал к выходу, потешно покачиваясь под немалым грузом, едва-едва уступающим размерами габаритам самого серого. «Скатертью дорога», — ухмыльнулся я и, выхватив полотенце из рук недоуменно хлопающего белесыми веками Олега, помахал им отчаливающему Гриджа. «Я не ухожу», — на ходу переобулся Сэм, тяжело грохнув контейнер на пол. «Могу сделать скидку. 5-7%, приняв уморительный вид сиротинушки с хитрющей ухмылкой на лице, выдал этот ходячий генератор. «Сэм, ты вроде бы быстрый», — прищурился я, вернув текстиль хозяину. «Быстрыми называли на писаке разогнанных головой Гриджа, что я прекрасно слышал от обслуживаемых клиентов. Никакого негатива эпитеты «быстрый» и «медленный» не несли, очевидно, просто характеризуя коммуникативные и когнитивные способности тех или иных представителей серых. Естественно, Гриджа даже курносей свое вздернул. Ну, царь, чисто, царь, в профиль. Так натуральный Паша Романов, тот, который первый и последний, ха, так скажи мне на милость, быстрый Сэм, вздохнул я и, прекратив изображать флегматичного нехочуху, рявкнул так, что Гриджаш на месте подпрыгнул. Какие в бездну 7% я видел в лавках продукты дешевле твоей цены на 2/3, в магазинах, Сэм, где за счет прибыли кормится хозяин, его семья, продавцы и арендодатели, уж молчу про налоги, которых ты, хитрая морда, точно не платишь, мне тоже надо кушать, уперев руки в боки, заявил Серый. Ага, а насчет налогов, даже не отрицает, ты слишком много кушать, фыркнул я, у меня жена и дети. Прищурившись, бахнул из тяжелой артиллерии Гриджа, опять мимо, искренне им сочувствую, смерив скептическим взглядом бизнесмена, пожал я плечами. 10. После недолгой паузы предложил Сэм, и начались торги. Вообще, насколько я понимаю, быстрота у Гриджа была разной, но так или иначе, легкий налет инфантильности присутствовал у подавляющего большинства серых. У кого-то больше, у кого-то меньше, но был. Кто-то из них до самой старости оставался подростком, кто-то дотягивал до шебутного студенческого возраста, а кто-то вырастал до вполне разумного-разумного, так сказать. Были среди Гриджей те, кого, наверное, можно было бы даже назвать гениями. Ну, теоретически где-то были. А вот Сэм мозговитостью не особо-то и отличался, эдакий вечно юный скользкий купи-продайчик, хотя в данном случае он еще и производитель. Но общие картины это не меняло. И в процессе торговли, где артистичность проявлял скорее Гриджа, хотя и не слишком убедительно, стало очевидно. Сэм в покупателе заинтересован, что и логично. Хочет много денег, но при этом, несмотря на кривляние, и от нормально денег не откажется. В результате, к исходу доброго получаса торговли, мы сошлись на лавочной цене товара, но с гарантией качества от Сэма и, естественно, регулярной и бесплатной доставкой, да по списку, а не абы как и обычего. Тут даже молчаливо сопевший у меня за спиной Бисмарк довольно покивал. После ухода Сэма я поговорил с Олегом уже в деталях о нашей кухне, и выходило, что все не так плохо, как казалось на первый взгляд. Жратва, несмотря на крепость здешнего алкоголя, просто-таки требующего хорошей закуски, все-таки дает не больше 10 максимум, 15% общей выручки в самый запарный день. Собственно, именно поэтому здоровяк и забил на споры с жадным Гриджа, легко отдавая ему требуемые суммы за притащенные продукты. А вот с выпивкой выходило занятно. Итак, на Писаке производилось всего два вида выпивки – пиво и спирт. Последний, скорее всего, как производное от первого, ну да не суть. Все остальное – привозное, либо эрами, либо гостями с других островов. И вот тут я видел определенные перспективы, но кидаться в омут с головой пока не собирался. Рано. Тем более, что и без моих настоечно винокуренных затей Безник был достаточно зубаст. В местной выпивке он разбирался более чем достойно, так что любые гипотетические попытки поставщиков алкоголя надурить этого гиганта, судя по всему, были обречены на провал. И не завидую я дурильщикам, что, разумеется, к лучшему, хотелось, все-таки, делового партнера, а не великовозрастную и великоразмерную детятку. Так что начал я перетряхивать стойку, обсуждая с Олегом, что и как лучше сделать и переделать, по возможности. А тут была масса моментов, начиная с размеров. Здоровяк спокойно дотягивался туда, куда мне приходилось допрыгивать, что, изредка, не лишнее. Клиенты повеселятся, но постоянно изображать из себя скачущего по полкам макака, нахрен такое веселье. Так, уже расставляя бутылки в два яруса на удобной для себя высоте, я подумывал на тему того, что будь я конченным идиотом, то сел бы где-то в сторонке и стал бы проедать деньги ожидания обсерватора. Пока же у меня выходит так, что я, даже если он вернется, все равно ничего никому не должен. Контракт со мной если и есть, то он на намерениях, я нигде свою подпись не ставил, согласия ни на что не давал. Так что, вернись обсерватор хоть завтра, пошлю его и капитана с полным правом. Потому что все отношения с Фачилли выходили на обоюдной доброй воле. И несмотря на мои попытки, буду честен, не слишком-то активные, формализовать отношения с обсерватором контрактом, ни самого капитана, ни его сушеную воблу, это предложение не заинтересовало. А раз так, какие ко мне претензии? При этом, здесь, в заведении Бисмарка, у нас с ним пока испытательный срок. Вполне возможно, что мы с Олегом не уживемся на одной кухне. И тогда, если обсерватор вернется, я, пожалуй, буду не против подзаработать на нем еще немного денежек. Мне, честно говоря, не помешала бы раза в три большая сумма, чем имеющаяся в моем распоряжении сейчас. А вот уже при таких раскладах я смогу открыть свой собственный кабак на Писаке и сделать его более чем пристойным, можно сказать, высококлассным заведением по местным меркам, по крайней мере. Вечером был очередной наплыв клиентов, причем, на этот раз, гостей в зал набилось как бы не больше, чем в прошлый. Вдобавок, я не стал сходу зажигать, ограничившись честным исполнением обязанностей бармена, и дождался-таки. Народ, набившийся в кабак, как сельди в бочку, дружно начал скандировать: «Конкурс, конкурс, что ж, вы хотите песен, их есть у меня». Вообще, конечно, могут быть плагиаторы, Да точно будут, к гадалке не ходи. Но тут есть ряд тонкостей, новичкам понятных далеко не сразу. А у меня, к тому же, достаточно обширный багаж готовых решений. Не говоря о выпивке, хотя с ней, с учетом законодательства Писака, точно нужно быть осторожным. Никаких гильдий сомелье и патентов на рецепт тут не водилось. А значит, надо секретить ингредиенты, вдобавок подбирать вкус так, чтобы подлые конкуренты, которые, по словам одного веселого кабачика, есть у любого, хоть что-то представляющего из себя, не догадались. Ну, впрочем, это дело будущего. В итоге народ был доволен, заказывал не просто хорошо, а замечательно. Олег мотался в подсобку несколько раз, вытаскивая барные и простые стулья. У Бисмарка не хватало посадочных мест, ну не рассчитывал он на такой наплыв народа. При этом люди, которым не досталась сидебельная мебель, не уходили, что очень и очень хорошо, хотя со стульями, конечно, лучше. Но нет, толпились, гудели, пили и оставались в зале до упора. Вдобавок к продуктивной и удачной ночи, в кабак заявилась парочка уже знакомых мне девиц. Сара и Хелен отвоевали себе места у стойки, выпивали и странно смотрели на мою персону, даже трогали по подающей выпивку руке. Зачем, ума не приложу, надо бы после рабочего дня пообщаться с девицами тет-а-тет, выяснив смысл их загадочных действий и взглядов, хех, выяснил, более того, поставил в известность, что я теперь обитаю у Бисмарка постоянно. К моему искреннему удивлению, эта новость не привела к истерикам, крикам и потокам слез. Сара даже фулгровой молнией в меня не зарядила, что удивляло, но было очень мило. А после девицы и вовсе пригрозили навестить меня в скором времени, распрощались и упорхнули в знойный полдень. А я охрен знает, мудро решил я. Вообще, что Сара, что Хелен тяжестью поведения не отличаются. Ну так и я, не монах, не однолюб, и иных срамных отклонений и хворей не имею. Посмотрим, в общем. Пока у нас без обязательств, а дальше. Две барышни в моей спальне, это, конечно, тяжеловато не только в плане физики. Но девицы, судя по тому, что я видел и понял, именно пара, и в таком формате и намерены быть в отношениях вовне. Только непонятно, насколько серьезных. В общем, поживем, увидим. Если что, я не против. Кроме того, против чего я категорически против. Следующие полдекады мы отработали очень неплохо. Я поймал ритм, да и за стойкой крутился не без удовольствия, с удовольствием вспоминая давно ушедшие деньки. Да и работа, хоть не на воздухе, но работа-то с людьми. А они еще и благосостояние повышают, что совсем замечательно. Ну и с Олегом мы вроде бы сработались без проблем, а сам гигант, кажется, начал таки расшевеливаться. Нет, развлекать посетителей в моем стиле, по крайней мере, постоянно, ему не стоит, не то амплуа. Но время от времени, например, подогнать руками, то бишь, выгнуть, по сути, металлический барный стул для миниатюрной посетительницы, самое то. В общем, шло все неплохо, пока на пятый день не случилась неприятность, а именно, драка пьяных идиотов, даже не перетекшая, а буквально взорвавшаяся поножовщиной. Олег, кстати, показал свою чертовскую полезность, сверхзвуковым бульдозером он выметнулся из-за стойки и, пока я судорожно прикидывал, хвататься за шаромет или за ведро с водой, он за несколько секунд раздал забиякам успокоительных люлей, от которых те и прилегли у стеночки. Ну это ладно, драки в кабаках бывают, даже в самых лучших. Свойство у людей и кабаков такое. А вот дальше началась хрень в виде местной дружины. Я отлаивался, как лев, да и Олег басил на этих жадин. Но нас повесили половину стоимости лечения этих придурков. Принудительно добровольно, скажем так. В качестве аргумента со стороны дружинников было не сакраментальное «отключим газ», а куда более простое и понятное. Не отдадите добром, отнимем силой. И ведь отнимут. От всей общины-то кулаками не отмашешься. К некоторому моему успокоению, большая часть забияк, отойдя от колотушек Олега, без всяких намеков и условий выделила средства на отдачу, прося лишь пускать их в заведение впредь и обещая хорошо себя вести. Но не все из участников драки оказались столь покладисты, да и сама ситуация выходила хреновой. Заведение у Бисмарка было инородным элементом для местной общины, и дружинники, как ни печально это признавать, вовсе не беспределили, а обращались с Олегом, мной и, как следствие, с кабаком, как с гостями района. Что, собственно, было вполне верно, с точки зрения здешних куцых законов. Да, иногда, простота действительно хуже воровства, а я еще не верил. Так жить нельзя, с этим надо что-то делать», – высказал я свежую и оригинальную мысль партнеру по окончании трудового дня и уборке заведения. «В общину не пойду», – насупился здоровяк, сделав такую морду, что было понятно, не переубедить. «Никак, родовая травма, блин, а если я, а если ты, то не со мной, тох, я против этих общин», – скривился Олег. «И это проблема. В принципе, я Бисмарка даже понимаю, сам не в восторге, но он на писаке, а не в бездне. Тут живут именно так, и выхода из ситуации всего два. Либо устраивать революцию, меняя правила под себя, а это мало того, что лень, так еще и хрен выйдет то, что хочешь. Революция – это дело такое, хотели как лучше, а получается, как всегда. Либо искать варианты сосуществования, а еще лучше – сосуществование с социумом и его производными, к взаимной выгоде, то есть сотрудничество. Понял. Сам смотри, а я подумаю, развел руками я, на что Олег лишь молча пожал плечами. И я подумал, предварительно потрепавшись на разные отвлеченные темы с клиентами, и даже почерпнул небезынтересную информацию от своих подруг. Девчонки, как оказалось, трудятся какими-то счетоводами-манагерами в одной из социальных служб ПИСАКа. А это что-то вроде гибрида ЖКХ и министерств, службы, отвечающие за функционирование общеостровных служб, механизмов и прочее. Не уборка улиц, это на общинах. А вот те же диспетчерские службы порта, общественное освещение, канализация и опреснение воды, ну и прочее подобное, это как раз их. И в результате вырисовывался интересные варианты нашим и вашим. В смысле, как не вступать, но при этом пользоваться протекцией и не платить прямо. Косвенно платить придется, но, если и тут Олег упрется рогом, не знаю. Пока не знаю, но подумаю. Потому что если придуманный вариант сработает, то его отказ будет уже не странностью, вызванной понимаемыми причинами, а откровенной глупостью, в стиле «назло мамке отморожу уши и сломаю себе ноги, чтобы в школу не ходить». Так что на следующий день после сбора информации среди завсегдатаев у Бисмарка, я направился в штаб-квартиру дружины нашего района. Обращаться в совет, который собирался нерегулярно и лишь по общерайонной нужде, не было никакого смысла. А вот именно с силовиками нашего района вариант был, хотя и чисто умозрительный, пока. Замороченной бюрократии в данной богадельне не водилось, да и в целом личный состав районных дружинников насчитывал всего 30 суровых физиономий, к тому же, работающих посменно. Иными словами, были у здешних охранителей порядка свои дела, приносящие им доход, на которые дружинники тратили половину своего времени, а в случае каких-то серьезных конфликтов и проблем поднимались в ружье практически все работники и владельцы района, защищая свое, с кавычками и без них. Антон Белов, совладелец бара у Бисмарка, представился я пожилому хрычу, в котором, казалось, слились все крови нынешнего человечества, потому как кожа его была припорошена серым отливом, глаза ярко-голубые, да и габариты были богатырские, явно от безников. При этом черняв и со вполне себе итальянским типажом лица, уже ставшим привычным мне по обитателям Эрикса. В общем, натуральный продукт дружбы народов, а не комиссар дружины самообороны, как называлась должность этого типа лет 50 на вид. «И чё?» – произнес он, прищурившись. «Опять же, дружба народна, потому что отдавало его обращение не столько гоповатостью, та здесь отличается некоторой протяжностью и даже напевностью интонаций, сколько резкостью тонобезников вкупе с богатой мимикой эйров. Не удивлюсь, если он еще и жестикулировать начнет, когда разговорится». «И все», — радостно улыбнулся я. «И на кой хрен ты приперся, Антон?» — хмуро осведомился он. «Я бы хотел договориться с дружиной», — начал я, но был тут же перебит собеседником. «Выход там. Вступай со своим Олегом в общину, плати взносы, участвуй в самообороне. Или, живите как знаете. Есть варианты?» «Нет». «Как это нет, когда есть?» — полюбопытствовал я, лупая глазами. «И какие же?» — вкратчиво, с явным ожиданием какой-то гадости, поинтересовался комиссар. «Дружинники получат скидку у Бисмарка. 20% со счета, вне зависимости от того, находятся они на службе или нет. Ну и если надо будет отбиваться от кого-то, нападающего на район, поучаствуем, как положено. Это община. Это взаимоотношения с дружиной. Нам нахрен не нужна община производственного района. Мы не производим, значит, не нужны коллективные контракты на энергию. У нас нет отходов, достаточных для массового вывоза, значит, только отбросы, Пьяные притом, хмыкнул этот тип, откидываясь на спинку кресла и с любопытством рассматривая меня. Мы нарушаем порядок, или наши клиенты, вредим, и, кстати, большая часть клиентов, члены общины, отбросы, говорите, ощерился я в ответ. В общине разные люди есть, отбросы тоже встречаются, невозмутимо заметил комиссар. Дерьмо случается, но ведь и не все, живущие вне общины, отбросы. Верно, так как вам мое предложение, не стал я углубляться в философский диспут. Я, кстати, к вам пришел из вежливости и благожелательности. А заключается она в твоей наглой роже? Неа, просто это свое предложение я мог бы сначала озвучить вашим дружинникам лично. И, насколько я знаю, ну ты и пройдоха, протянул он, разумно относящийся к общению. 20, говоришь, 20, кивнул я, больше, не дадим, и так в минус выйдем, изобразил сиротинушку я, и судя по поведению собеседника, вполне успешно. Ну а загружать комиссара ничего не значащими деталями, насчет того, что этот минус, относительно прибыли с прочих клиентов, а не вообще, я не стал, сразу видно, занятый человек, зачем ему лишняя информация, у него своих проблем хватает, вот пусть ими и занимается, а мы уж как-нибудь сами. В результате, договорились, хотя оказалось это не так просто, как я думал, заруливая в кабинет комиссара. Его дружинники, как выяснилось, тоже работали на демократическом приводе. То есть такой вопрос, а не желают ли они напрячься за скидку, решался именно с ними и коллективно. Удивительно, но факт, не отказались. Как не отказался и Олег. Сначала морщился, когда я начал разговор, но вникнув в договор, пожал плечами и согласно кивнул. От драк и компенсации убытков больше, чем от этой скидки. Ну а если начинаются беспорядки в районе, нам так и так отбиваться придется. Вряд ли погромщики, для бара у Бисмарка, не без гордости произнес он название, сделают исключение. А толпой это делать задорнее и веселее. Ну да, не стал спорить здоровяк. В результате, к нам и дружинники после службы зачастили. Что, надо заметить, практически сразу сказалось на поведении других гостей, особенно после того, как отдыхавшие после смены дружинники вполне эффективно и без особых жертв погасили аж две драки за неделю. И, что самое ценное, нам за это не пришлось платить, дебоширы оплачивали не только повреждения кабаку, так еще и синяки свои с переломами латали полностью за свой счет. Не знаю, как обосновывал перед советом района свою позицию комиссар, но как-то обосновал, и никаких пересмотров отмен договоренности не было. Кроме того, был и забавный момент, узнав о котором, я чудом не заржал в голос прямо на рабочем месте, а потом долго отсмеивался в подсобке. А дело вот в чем, местная ГПТ так на нас не лезла, при этом, была в общем в курсе дел района, и вполне себе клиент, полугриджа, на голубом, то есть, прошу прощения, на золотом глазу как-то выдал мне слухи, забродившие среди местной ГПТ. Про мой поход к комиссару узнали, как и про то, что мы с Олегом не в общине, и в гопнических головах нарисовалось совершенно чумовое объяснение этим событиям, дескать, вольный бродяга решил осесть, возраст или раны от бесконечных профосов, порванных голыми руками, но бродяга настолько волен и чакнорисовски крут, что, заявившись к дружине, он заставил их горбатиться на него, не платя ни гроша, чтоб самому не напрягаться, ага, крестный отец Тани, куда деваться. Ну и потихоньку приближалось время окончания испытательного срока. И я, и Олег в целом были довольны. Прибыли выходили пристойными настолько, что уже можно было подумать о расширении заведения. О найме барменов нам с Олегом в помощь, повара на радость к желудкам гостей и, возможно, говать девочек для Близиру. Как-то, кстати, не получалось у меня называть их гоу-гоу, потому что слово французское, да и по смыслу, гово правильно, а гоу-гоу должны не девочки, да и не клиенты, приносящие прибыль, так меня еще в бытность барменом во времена он и просветил наш арт-директор, в прошлом довольно известный историк культуры вообще и театра в частности, да и с подругами у меня как-то незаметно, потихонечку налаживалось, влюбленности особой не было, по крайней мере, у меня, точно, но скучно с ними не было точно. Да и если от моего общества Хелены и Сары испытывали невыносимые муки, то очень хорошо это скрывали, так что и не догадаешься совсем. В общем, с такой жизнью, чего ж не жить-то? И если раньше, в начале эпопеи с вхождением в долю у Бисмарка, я рассматривал возвращение на обсерватор, если вернется, если не срастется с Олегом, много если, как возможный вариант для заработка, то сейчас мне это уже нафиг было не нужно. Вот только противный трезвон матросских часов, давно запрятанных в недра тумбочки, на мои намерения плевал. И трезвонил, подлый, разбудив и меня, и подруг, когда до полудня оставалось еще часа три, не меньше. А это, с нашим-то графиком работы, натурально затемно. Тони, это, с просонья хлопала глазами Хелен, это разберусь, и с собой заберу, спите, сообщил я, выбираясь из переплетения рук и ног, обвивших меня, словно лианы. Спустившись в закрытый по раннему времени бар, я засунул противно жужжащую приблудину в большую бутыль воды. Черта с два ей что будет от такого погружения, зато теперь гудит не противно и, можно сказать, почти не слышно. А через минуту спустился позевывающий Олег. Что это было, Тох? Резонно поинтересовался он. Привет от моего корабля. Часы вернуть хотят, наверное, хмыкнул я, прикидывая возможные расклады. Глава 27. Эта песня хороша, начиная сначала. Вообще сложившаяся ситуация меня несколько раздражала. Прошел почти месяц у меня, в общем, наладилась жизнь, и появились кое-какие перспективы. Да, какая-то мелкая часть, где-то глубоко внутри меня, что-то там попискивало о приключениях, верхом на воздушном корабле, с глупостью наголо, на страх врагам, этакий внутренний мальчишка, благодаря наличию которого в каждом мужике многоопытные дамы любят повторять, что первые полста лет детства у их мужчин самые сложные. Но это все глупости. Сама по себе жизнь на вольном острове Писак, ведение тут бизнеса, веселое дело, не обходящееся без приключений, как бы не слишком частых приключений. Впрочем, поживем, увидим, как будет дальше. Но на ближайший год-другой такая жизнь меня точно устраивает, а там-там будем посмотреть. Главное, на причальный ярус, где должен быть пришвартован обсерватор, я бежать не собираюсь, это раз. Свои обязательства перед капитаном и командой, я, как матрос, выполнил полностью, теперь пусть сами бегают. Как прибегут, отдам гостям часы и помашу ручкой вслед, это два. Больше я ничего не должен. Да, тот же комбез, например, полученный мною из коптерки обсерватора, и тот давно стал моей собственностью. Более того, в неизмеримой щедрости своей, я великодушно прощу. Тут надо бы изобразить физиономии Фачилли Стайл, зажатое жалование за 4 дня. Не придут гости с обсерватора, и вовсе замечательно. А если вдруг возникнет конфликт, что, в принципе, маловероятно, но все же возможно, тогда без сопротивления пойду с бывшими коллегами на борт обсерватора, чтобы не рисковать и не подставлять заведение Бисмарка. Ага, до первого патруля профосов, которому и сообщу, что меня похищают злостные гости острова, злонамеренно и против моей воли. Так что чувствовал я себя сейчас довольно спокойно, да и Олег, глядя на меня, успокоился и даже стал позевывать. Понятно дело, из-за этого сволочного будильника мы оба ни черта не выспались. Я уже было хотел сказать, чтобы Безник отправлялся досыпать, поскольку хоть один из нас должен быть в форме к началу рабочего дня, если мне не удастся откосить от предстоящей встречи. Но, не успел. Дверь в заведении распахнулась, и в нее стали набиваться фигуры в тяжелой броне. Парочка, с обсерватора, ниоткуда больше. Характерный испано-конкистадорский видок, которому отдавал предпочтение капитан Фачилли в снаряжении команды, налицо. А вот ввалившаяся в зал тройка профосов Писака удивила. Набилась эта компания в заведение, и один из обсерваторских потопал ко мне, на ходу протягивая лапу. «Капитан желает тебя видеть на корабле, Тони», на ходу выдал этот тип вроде бы знакомым голосом. «Можешь передать капитану вот это?» Ловко ускользнул я от космодесантной хваталки, выудил из бутылька оглушительно верещащие часы и шмякнул их на стол. «Хочет видеть, бар у Бисмарка работает круглосуточно», дополнил я. «Пусть заходит, налью. Первый стакан, даже бесплатно», все же блеснул я высокомордием. «Отказываешься?» — ровно уточнил обратившийся, остановившись в двух шагах от меня. «Ну, хоть попытки сгробастать оставил, и то хлеб». «Да», — сообщил я, пытаясь понять, на кой в данной компании профосы. «То есть я допускал, что меня захотят вернуть. На кой, не понимаю, если честно, особенно, после наглого, без каких-либо объяснений, оставления моей персоны на Писаке. Но как вероятность, допускал. Вот только профосы в таких раскладах, если я к ним обращусь, должны воспрепятствовать по идее. Хотя, тяжелый доспех. Просто, Передвижение столь ярко наряженных личностей по Писаку вроде как не запрещено, но вот без присмотра оставлять таких гостюшек профосы не пожелали, что и верно. Так что вопрос с обсерватором мы сейчас и закроем. Господа профосы, вдруг обратился этот тип к охранникам. Прошу зафиксировать отказ контрактного работника. Минуточку. Возмутился я такой наглой лжи. Вы меня сами оставили на Писаке. И никакого контракта я не подписывал. Между прочим, согласно предоставленным бортовым компьютерам воздушного судна обсерватор центральному информаторию Писака данным, Тони Бланко, у вас есть действующий контракт матроса, заключенный сроком на 163 дня. Представители воздушного судна обсерватор в своем праве, прогудел профос, а это жопа. И как у них оказался действующий контракт или комп врет, блин, а главное, на кой я его высокомордию-то, причем самое паскудное, что по действующему на острове закону, Писак мог предоставить мне убежище, например. Правда, с этим мне надо было обращаться в Совет острова заранее, приводить аргументы, какие козлы, те, от которых я скрываюсь, убегаюсь, и каким полезным членом общества Писака я могу оказаться. То есть, теоретическая возможность была, но воспользоваться ей сейчас я не могу. Заранее надо было суетиться, чего я не мог сделать, потому что не подписывал никаких контрактов, и, соответственно, знать не знал, что капитан Фачилли может организовать мне такую подставу.